Когда молодой Яков Сухарев впервые предложил своей семье прокатиться по обыкновению на тройке за город на горы, захватив Исушку, Петр Павлович выразил неодобрение. Но когда Сухарев стал убеждать, что они поедут рано и воротятся прежде, чем соберется на горы другое общество, что они, то есть он, Яков Сухарев, его мать, Танте Катиш, Левина, езжали и прежде на подобные катания, Муратов согласился, чувствуя сильную потребность катания за город, удовольствие, которого он уже не испытывал давно. Впрочем, ему казалось, что он согласился на предложение вовсе не потому, что оно доставляло удовольствие ему. Нет, он согласился на это потому, что видел восторг Юлии Николаевны, желавшей прокатиться на тройке, представлявшей себе это катание чем-то особенно интересным, заманчивым. Они поехали. Он сидел против своей невесты, он любовался ее оживлением, он катал ее с гор. Он наслаждался, ощущая, как крепко обвивают его шею ее руки, как близко прижалась она к его спине, как она слабо вскрикнула, когда сани начали спускаться. Когда они ехали обратно, он сидел рядом с нею, и она, немного озябшая, близко-близко прижалась к нему. В темноте он обнял одной рукой ее стан, и ему было так хорошо. «Если бы Мари увидала нас теперь», — шепнула она ему. Он ничего не ответил, и только крепче прижался к ней. «Что, Сушка, сомлела от восторга?» — хохотал грубым смехом Яков Сухарев. «Погоди еще, поживешь, погуляешь». У Мари теперь уж почивала бы сном праведницы после проповеди кислой настоятельницы семейного монастыря. Ни Муратов, ни Юлия Николаевна ничего не отвечали. Они под полостью саней пожимали друг другу руки. «Поедем прокатиться вдвоем», — приглашал Муратов Юлию Николаевну в один из звездных, ясных зимних вечеров. «На чем же? Как?» — спрашивала она. «Возьмем у брата одного из его рысаков. А мама?» «Что ж ты думаешь, что она не позволит?» Рысак был отдан в распоряжение молодых людей. Мать ничего не имела против их затеи, так как Мари и ее муж узнать об этом не могут, а все остальное очень мало заботило генеральшу. Генеральша в молодости столько раз в жизни сама каталась по вечерам своим женихом. Да и с кем она не каталась? Она, может быть, даже жалела, что дело происходило в посту, и что вследствие этого Муратов не мог похитить Юлии Николаевны и обвенчаться с ней тайно во время этой прогулки. Для Юлии Николаевны открывалось новое наслаждение мчаться в морозном воздухе в звездный вечер вдвоем с ним, болтать о чем попало, чувствовать, как захватывает дух от быстрой езды, как его рука придерживает ее за талию, как близко сидит он к ней на узеньких санках, как он порой заглядывает с улыбкой в ее глаза, наслаждаясь ее счастьем. Петр Павлович тоже испытывал те ощущения, которых он уже не испытывал давно, к которым он привык с детства, без которых в последнее время ему было иногда как-то не по себе. Близость молодого женского существа, возможность обвивать рукою этот стан, придерживая свою спутницу, страстный шепот любви, все это волновало, опьяняло, отуманивало его. Возвратившись в свою квартиру после этой прогулки, он бросился на постель и страстно мечтал о том, как он обожает, как он любит свою невесту, как хороша она с разгоревшимися от морозного воздуха и страсти щеками, как строен ее молодой девственный стан, как много наслаждений и счастья обещает она ему в будущем. Перед ним мелькали заманчивые и обольстительные картины, которыми он упивался, как давно голодающий обжора, представляющий себе тонкий гастрономический обед. Он не мог теперь прожить дня, не видав ее. Он искал случая побыть с нею подольше вдвоем и долго-долго целовать ее руки, мягкие ладони этих рук, розовые пальчики этих рук. Раз как-то он нагнулся за упавшую книгою, встал на колени, припал к руке Юлии Николаевны и долго не мог подняться с пола, долго не мог оторвать губ от этой руки. Она сияла счастьем. Она чувствовала, что он обожает ее, и доверчиво отдавалась его ласкам, которые будили в ней какие-то новые ощущения, вызывали радужные улыбки на ее лицо, заставляли ее улыбаться во сне, мечтать по целым часам поутру в постели, откуда ей теперь иногда не хотелось подняться, где хотелось ей понежиться, полениться среди туманных полуфантастических грез. Она уже искала, подобно ему, случая остаться с ним без свидетелей, читая книгу, обрывать ее на полусловие уверениями в любви, разговаривая с ним, припасть головкой к его плечу. «Кузен, сегодня мы поедем кататься?» — спрашивала она его уже сама. И они ехали на тройке с обществом родных и знакомых или на узеньких санках вдвоем. Она не сдерживала себя с ним. Она была смела с ним, как бывают смелы дети, играющие в шатком челноке, срывая в речонке красивые головки кувшинок. Он не сдерживался с нею, потому что вовсе не сознавал необходимости сдерживать и скрывать свою любовь, как он называл свое чувство, к ней.